Территория ордена. Остров Нью-Хевен. 22-й год. 19-е число 10-го месяца. Вторник. 10:00. На следующий день я с утра поехал в отдел. Не то чтобы мне было что там делать, но Светлана настояла на моем присутствии в офисе в рабочие часы. Раз уж я там числюсь, то меня должны видеть. Кроме того, я должен был изучать материалы, которые должны были мне помочь найти Родмана. Не могу же всем там объяснить, что Родман сидит в подвале разведуправления РА, и доступ к нему я могу получить в любую секунду, дай мне только туда добраться. Поэтому я встал в 8, умылся, сварил себе кофе, выпил его со свежими круассанами, которые мне достал черный парень на желтом мотороллере, погладил брюки, начистил обувь, нацепил жетон на шею и кобуру на пояс, прихватил автомат и подсумки с магазинами и поехал на работу. Сегодня дороги уже перекрыты не были, хотя и было заметно изрядное количество патрулей на Хамве, которых раньше в курортной зоне и в глаза не видели. Видимо, надежда поймать снайпера начала понемногу слабеть. У воротного пассажирского терминала тоже не было очереди, и я даже увидел пожилую пару, садившуюся в такси с багажом. Значит, приехали из-за ворот. Жизнь восстанавливается. Кровь и копоть с асфальта у ворот были смыты, сгоревшие кунги исчезли, и на их месте вращались новенькие антенны РЛС. А на вершине хребта, откуда мы вели огонь, возводилось из мешков с песком укрепление. Правильно, давно пора было там пост поставить. Господствующая над местностью высота с хорошим природным укрытием. Горы и зеленка. Теперь черта с два тут удастся такое сотворить, как позавчера. Я проехал мимо шлагбаума, предъявив жетон. И такой детальной проверки, как вчера, сегодня уже тоже не было. Это или беспечность, или наоборот, кто-то достаточно умный попросил военных не изображать бурную деятельность, а заниматься делом. Если снайпер не пойман в течение первых суток, то вероятность его поймать снижается в разы каждый последующий день. Вот и нечего пугать мирных, богатых граждан излишним воинским рвением. Пусть граждане лучше и дальше прибыль приносят. Все же настоящий смысл ордена – практицизм, возведенный в абсолют. Не злодейство, не аморальность, а ее величество – практичность. А сгоревшие машины тоже исчезли с дороги за заборами. Ни на асфальте, ни на обочине не было ни осколков стекла, ни оторванных взрывами железяк, ничего вообще. Как будто и не шел здесь бой. Хотя зачем оставлять памятники своему поражению? Вот и не стали оставлять. Вскоре я свернул с дороги к широко раскинувшейся базе отдела, предъявил удостоверение охраннику на въезде, заехал на просторную парковку, сдал задом на свободное место между ярко-красным Ренглером без верха и серебристым трехдверным Митсубиси Монтеро. Вообще, я выгляжу белой вороной, приезжая и уезжая в офис и из него на служебной машине. Судя по всему, это здесь моветон. Люди приезжают на собственных, оставляют их на стоянке, а затем по делам службы катаются на служебных. Надо запомнить на будущее, и случись мне еще приехать на остров, брать машину в прокат. Не следует слишком выделяться. Смит подогнал мне тогда служебную машину для дела, а не в качестве личного транспорта. Пожалуй, следует ее здесь оставить, а меня кто-то довезет до прокатной конторы, где я и возьму что-то гражданское. Я спрятал автомат под сиденье, выбрался из Дефендера и вошел в главное здание отдела. За стойкой сидели Джулия и еще одна девушка, блондинка. Джулия при виде меня заулыбалась еще шире, вскочила, поздоровалась, как девочка из детского сада с Дедом Морозом. Я еще шире улыбнулся ей в ответ, не отказал себе в удовольствии поцеловать ее в щечки, вдохнув легкий аромат духов, хорошо подобранных к ее внешности. Зная настоящие мотивы ее дружелюбия, я получал даже какое-то удовольствие от встречного заигрывания. «Алекс, Екатерина выделила вам свободный кабинет на первом этаже. Я вас провожу. Говорит, что вам нужно поработать с нашей базой данных». «Да, нужно». «Пойдемте». Она вновь вынудила меня встать и в кильватер и пошла по коридору передо мной, давая возможность понаблюдать, как красиво могут двигаться ягодицы и ноги под короткой и узкой форменной юбкой. Мы прошли в правое крыло здания почти до самого конца коридора, и Джулия отперла ключ-карты одной из дверей, сразу за кофейным автоматом и напротив автомата по продаже прохладительных напитков. «Прошу вас». Она вновь встала в дверях так, что вынудила меня протиснуться между ней и косяком двери. «Да, атака в полный рост разворачивается». Кабинет был скромным и маленьким, как и все в отделе. Офисная пышность здесь совершенно не поощрялась. Здесь хватало места лишь для письменного стола, двух вращающихся кресел и шкафа для бумаг. Зато на столе стоял отличный монитор, а на выдвижных полках имелись и лазерный принтер, и сканеры, и факс, и два телефонных аппарата. Эффективность превыше всего. Вообще, это тоже американский стиль. Американские офисы в основном – это большие общие комнаты с кучей людей внутри, а начальники отгорожены от простых смертных прозрачными перегородками. Но если в офисе занимаются делами секретными, в которые не следует посвящать всех и каждого вокруг, то кабинетики сотрудникам выделяются совсем крошечные, не больше того, в каком я сейчас оказался. «Это резервный кабинет, в нем нет постоянного обитателя», — сказала Джулия. «Здесь, в здании, четыре таких. Их отдают тем, кто приезжает из других мест, таким территориалам, как вы, чтобы у вас была возможность здесь спокойно поработать». «Спасибо. А что с доступом в сеть?» «Первый доступ у вас номер вашего жетона. Вам необходимо будет создать свой пароль и прочее, потому что второй раз система вас по номеру жетона не пустит. Серый телефонный аппарат, внешняя связь, безопасная линия. Белый – внутренняя связь. Список внутренних абонентов есть в сети, через сеть можете и набрать номер. Там же найдете телефонные справочники всех мест этого мира, где таковые существуют. При любом затруднении вы можете вызвать меня, и я немедленно прибегу. Считайте меня своей личной секретаршей на время вашего присутствия здесь». «Спасибо, Джулия. Что я еще могу сделать для вас?» Тон, которым был задан вопрос, чуть ли не кричал о том, что сделать она может не лишь одно – быстро дать прямо на этом столе. Но я сделал вид, что не понял. «Решите вопрос о прокате машины. Я хочу вернуть служебную и взять в прокат обычно. Пусть меня или отвезут в прокатную контору, или доставят машину сюда». «Никаких проблем. Сделаю немедленно. Какую машину вы бы хотели?» «Машину я хотел бы открытую, чтобы на случай стрельбы я мог сигануть из нее в любую сторону. Но вслух я этого не сказал, естественно». «Открытый Рэнглер, 4-литровый. Цветы и прочее не важны. Вот мой номер ID. Пусть выставят требования на мой счет». Я написал наклейком в листочке номер своего ID и правильное написание имени и фамилии. Отдал листочек Джули. «Сейчас все организую. Что-нибудь еще?» «Все. Пока все». Джулия постояла еще несколько секунд, как будто выжидая, не намерен ли я все же завалить ее прямо на рабочий стол. Но, видя, что пока ничего не происходит, вздохнула и вышла. «А ничего, забавно». Я сел за стол, включил рабочую станцию, подождал, пока по экрану монитора пробегут все меню загрузки, время от времени подтверждая некоторые действия ударами по пробелу. А затем я машинально хлопнул лишний раз и получил в ответ надпись «Access denied». И я щелкнул мышкой на окошке «Signin». Набрал в нем номер своего жетона, подтвердил клавишей «Enter». Высветилась надпись «Access granted», после чего программа заставила меня ответить на пару десятков вопросов, создать целых три пароля для разных случаев, после чего меня выбросила обратно и заставила войти повторно уже с новым паролем. Теперь я мог пользоваться большей частью электронных архивов отдела и немалой частью архивов ордена. Я даже имел хоть и весьма ограниченный, но все же доступ к базе данных патрульных сил. Разумеется, это вовсе не значило, что я мог неограниченно копаться в любой информации. В таких организациях в обязательном порядке ведется лог, и где-то в глубине серверных шкафов регистрируется каждое обращение к какому-либо ресурсу, совершенное мной при каждом входе в сеть под своим паролем. А затем кто-нибудь и когда-нибудь будет изучать и анализировать эти логи, выявляя тех, кто проявляет излишний интерес к темам, не связанным напрямую с их рабочими обязанностями. Но все же это лучше, чем ничего. Ладно, где бы я начал искать, если бы и вправду собирался искать Родмана? Начал бы с информации о самом Родмане. Пошарив по многочисленным, но достаточно внятным меню, я набрел на архив личных файлов руководителей. Все файлы были закрыты, я имел доступ лишь к титульному листу. Например, директор отдела специальных проектов Светлана Беляева была обозначена лишь очень симпатичным портретом, именем, годом рождения и кратким перечислением предыдущих мест работы в этом мире. Самое смешное, что и мой собственный файл был закрыт для меня самого. По должности я оказался равен Кате, и, соответственно, ее файл тоже. А вот к файлу Бониты у меня допуск был. Очень красивое фото с убранными в хвост блестящими волосами, но информации самый минимум. 75-й год рождения, по летоисчислению Старого Света, место рождения – город Санта-Марта, Колумбия. Получила военную подготовку в отрядах наемников и под руководством частных инструкторов. Владеет такими-то языками, такими-то видами оружия, уровень военной подготовки очень высокий, уровень тактической подготовки очень высокий. В настоящее время член хит-команды. Примечание. Состоит в интимных отношениях с командиром хит-команды Александром Яковенко. И ссылка на мой файл, но тоже не сработавшая. Интересная пометка. В случае изменения статуса на враждебный крайне опасно. На настоящий момент статус сотрудник активен. Все. Файл Родмана для моего уровня допуска был открыт. Видимо, его и вправду сочли предателем и дали доступ к материалам. Информации о нем было изрядно. Где учился, где и с кем работал, какие увлечения, немало подробностей о его интимных увлечениях, упоминание о том, что во время проживания в Лос-Анджелесе и Лондоне состоял в местных клубах, объединявших садомазохистов. Это хорошая информация. Она нам на руку играет в данном случае. Чем больше грязи о Родмане, тем лучше. Он же главный предатель всех времен и народов, не кто-нибудь другой. А вот и упоминание о его бизнесе с наркотиками. Довольно нейтральным тоном сделано, как будто он торговал пылесосами. Пока его действия не вступали в противоречие с действиями самого Ордена, никто этот бизнес не собирался прекращать. Да это и понятно. Зарабатывал он в этом мире, а гадил в том. Вероятность быть пойманным там была равна нулю, пойманным здесь – не смешить, кто бы его ловить стал. Соответственно, преступником его никто и не считал. А вот то, что информации о его местном контрагенте Томми 2Б здесь не было, было уже интересно. Родман держал его в секрете, получается. Теперь, кроме меня, в отделе о Томми знают Смит и Бонита. И все? Значит, если мне эта информация известна, или я сделаю вид, что я ее добуду, то вполне смогу получить доступ к большому мальчику, который давно приговорен разведуправлением, и если построю все дело правильно, то я смогу его ликвидировать по прямому распоряжению Ордена. Например, сказав Ордене, что намерен подставить русских, что русским, собственно говоря, и требуется, потому что все должны знать, кто его пристукнул. Опять появляется вероятность убить одним выстрелом кучу птиц, этого самого Томми и еще яблочко для себя сшибить с ветки. Это следует обмозговать. Не стопроцентная уверенность, но все же. Другое дело, что если подать информацию неверно, то Орден захочет восстановить систему получения прибыли и потребует Томми беречь. А что это даст нам? Думать. В дверь постучали, и в кабинет вошла Джулия. В руках у нее были ключи от машины, которые она выложила на стол передо мной. «Машину пригнали. Она обойдется вам в 50 ЭКЮ в сутки. Я сама загнала ее на парковку. Она стоит точно напротив 90-го, на котором вы приехали. Если вы переложите свои вещи в джип, я попрошу сотрудника из гаража перегнать 90-й на место. Я молодец? Вы гений, Джулия. Я сейчас же переложу вещи и передам вам ключи от Дефендера. Она слегка нагнулась вперед, как бы приглашая меня поцеловать ее в щеку. Ну-ну. Я поцеловал. Мне не жалко. Даже не без удовольствия поцеловал. Затем я вышел из системы так, чтобы никто не смог загнуть в нее с моего пароля, и пошел на стоянку. Ренглер был новеньким, серебристым, на блестящих дисках с откинутым верхом. Автоматическая коробка, от которой я здесь совершенно отвык, продвинутая музыка. Курорт, да и только. Я подошел к Лендроверу, взял автомат в брезентовом чехле и под сумки, отнес это все в джип и затолкал в багажник под сложенный тент и заднее сиденье. Не слишком удобно, но перед отъездом переложу получше. Проходя мимо стойки, я отдал ключ от 90-го Джулии, еще раз поблагодарив. Она спросила, когда она могла бы зайти ко мне с одним вопросом, и я сказал, что сейчас очень занят и предпочел бы, чтобы она сделала это примерно через час. Она со все той же ослепительной улыбкой пообещала через час меня навестить. Я вернулся в кабинет, снова вошел в систему. Что еще в системе есть? Оказалось, что есть многое. Например, я мог получить доступ к камерам наблюдения на аэродроме, у воротного терминала и еще в нескольких местах. При этом у меня был неограниченный доступ в видеоархив с этих камер наблюдения. Чудненько. Родман улетел с аэродрома, так что никто не удивится, что я полез искать что-то в тамошнем видеоархиве. На самом деле я горел желанием узнать, не осталось ли каких-нибудь картинок с моим собственным изображением. Результат порадовал. Не осталось. До недавнего времени все видеоматериалы за 3 недели хранились на серверах аэродрома. И лишь потом переслались в архив отдела. Да и то начали это делать, когда отдел появился в природе. Но при нападении были уничтожены все серверы, причем уничтожены специалистами. Жесткие диски были оттуда выдраны, сами компьютеры взорваны зарядами пластита. Ничего не осталось. Сейчас там установили 2 новых сервера и снова подключили камеры наблюдения. Но архив был почти пуст, а камеры показывали обычную аэродромную возню. Правда, теперь запись камер идет напрямую в отдел. Спохватились. Та же самая картина была и с воротным терминалом. Все камеры наблюдения и все видеоматериалы были уничтожены. Зато кое-что полезное я все же нашел. Расписание рейсов самолетов. Послезавтра в Порто-Франко влетает первый челнок, всем нам знакомый Геркулес. Так что я немедленно зарегистрировал себя на рейс. Неожиданно на экране открылось окошко какой-то системы обмена сообщениями. И я обнаружил, что меня вызывает Джулия Саронца, ресепшн. Я разрешил обмен сообщениями. В окошке появилась надпись. «Вы заметили, что здесь есть эта система? Это закрытый канал, информация защищена». Если вы меня захотите позвать, можете воспользоваться этой системой. Тогда никто даже не поймет, кто меня вызвал. Я напечатал в ответ. Спасибо, Джулия, я так и сделаю. И закрыл окно. Затем решил разобраться в меню системы обмена сообщениями. Вообще-то она была вполне стандартной, как любая сетевая. Каждый сотрудник, вошедший в систему, висел в меню. У каждого имени еще располагался значок с уровнем допуска, который автоматически обозначал должность. Это был как намек на то, что каждый думал заранее, стоит ли отвлекать начальство лишний раз, или лучше поостеречься. Я решил не стеречься и отвлекать начальство безбожно. Нашел в списке Светлана Беляева, директор, и кликнул на вызов. Ответила она почти мгновенно. Видимо, как раз смотрела в экран. «Чем могу, дорогой?» «Это закрытый канал». «Абсолютно». Лог ведется? Ни в коем случае. Ведение лога будет приравнено к несанкционированному доступу. Разорву и расстреляю. Послезавтра рейс. Я зарегистрировался на него. Теперь там уполномоченный отдел. Он должен лишь подтвердить мои полномочия или провести досмотр того, что я везу. Подтвердить. Я сейчас своей подписью подтвержу твой вылет и иммунитет к досмотру. Хорошо, что ты мне сказал, а то он может своих даже досмотреть. А что ты везешь такое криминальное? Забыла? Часть денег до сих пор у меня. Любимый, я не дам тебе досмотреть ни в коем случае. Грудью встану на защиту. Вези их спокойно и не потеряй список, что я тебе дала. Кто ввел это правило? Я сама. Умная девочка. Кто может дать иммунитет, кроме тебя? Только Катя. Гениально. Я знаю. Я зайду к тебе попозже. Ок. Я закрыл окно сетевого пейджера с надписью Светлана Беляева, директор. А кто я такой, интересно? Александр Яковенко, агент допуск Б. Надо же, какой тайный. Ладно, с вылетом разобрались. Я снова вошел в меню регистрации на вылет и обнаружил, что мое имя выделено зеленой строкой и пометкой «Иммунитет». Замечательно. Хорошо дружить с начальством. Да, что там Джулия хотела, соблазнительница? Я нашел ее в меню пейджера, отослал ей фразу. Если хотите, можете зайти сейчас. В ответ через несколько секунд выскочила: «Буду немедленно». Вскоре дверь в кабинете раскрылась и вошла Джулия. Встала передо мной и вроде как застеснялась. По правилам я должен был спросить, что случилось. Что я и сделал. Мне немного неловко, но так получилось. Я сегодня без машины. Приехала с подругой. Моя машина в сервисе, и они не закончили ремонт вовремя из-за всей этой суматохи со стрельбой и прочим. Я надеялась, что сегодня машина будет у меня, но на сервисе не успевают. А мы с вами собирались вчера ехать в Бантустан. Вы хотели посмотреть, а мне нужна уборщица. А мне по должности не выдадут служебную машину. Минутку. Если сказать то же самое, но кратко, то вы хотите поехать в Бантустан со мной и на моей машине, так? Если это вас затруднит или у вас изменились планы... Нет-нет, не затруднит. Если честно, мне действительно было очень интересно посмотреть на этот самый Бантустан. И мне интересно, что задумала Джулия. Посмотрим. А то скучновато здесь стало. Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22-й год, 19-е число 10-го месяца. Вторник. 14:00. Мне удалось дозвониться до Бониты и сообщить ей, что я вылетаю челноком послезавтра. Сказать, что она обрадовалась, это не сказать ничего. К тому же оказалось, что у нее в магазине без всякого дела болтается наш новоявленный пилот Джей Джей, которую я сразу же потребовал к телефону. Я попросил ее срочно нанять самолет и быть послезавтра в Порто-Франко, в готовности встретить меня на аэродроме и вылететь со мной на борту Валамо. Джей Джей с полной готовностью согласилась, но сказала, что самолет будет доступен лишь послезавтра, а значит, вылететь в Аламо мы сможем только через 2 дня. Ну что поделаешь, все равно это быстрее, чем несколько дней ехать по саванне с конвоем. А Саркис не откажет мне в гостеприимстве на 1 день. Я сказал Джей Джей, чтобы вылетала как получится, и что я буду ждать ее в гостинице Арарат. Самолет отсюда прилетит раньше. К 14 часам захотелось есть. В этот момент зазвонил внутренний телефон, и я услышал голос Кати. «Обеденное время. Я заказываю Светлане и себе из японского ресторана. Тебе заказывать?» «Конечно, жрать уже хочется». «Понятно, что будешь?» «У них стандартный набор». «Ага. Суши 2 штучки в порции, роллы 6 штук». «Чудно. Калифорнийский ролл с сашими из осьминога и сашими из морского гребешка. Суши с тунцом 2 порции. Суши с мясом краба. Суши с лососем». «Понимаю, что здесь ничего этого нет, ни гребешков, ни тунца, но в прошлый раз это все было очень похоже, а я понятия не имею, как вся эта живность называется, которая идет в местные суши, и васаби побольше. Я разберусь, по крайней мере, попытаюсь. Минут через 30-40 все доставят. Пить что будешь?» «Минеральную с газом». «Хорошо, жди, я звякну». Я снова углубился в сеть. Родман был связан с бандитами из болот в дельте Амазонки. А бандиты были связаны с полковником Силаевым из Москвы. А полковник Силаев был связан с другими бандитами из Латинского Союза. И еще люди Силаева поставляли оружие бандитам в болото и взамен везли оттуда наркотики, которые переправляли другу Родмана в Нюрино. А Родман забирал у того наркотики. Здесь может быть прямая связь, а может быть и нет. Но в любом случае вся цепь наркоторговли проходит через Томми 2Б, и лишь потом замыкается на Родмане и Бернстайне. Что это дает мне? Силаев в подвале разведуправления сидит, и его помощник Володька тоже. Их контрагент Сардинис Диджуни тоже там. И Родман тоже там. У нас есть начало цепочки и есть конец. Что хорошего для себя можно выкрутить из этой ситуации? Я все знаю, а в Ордене ничего не знают. А Родман наверняка делился с кем-то еще, кто не спешит выйти на сцену. Иначе у Родмана было бы намного больше денег, чем он располагал в действительности. Огромный белый красивый дом и пара-тройка миллионов в сейфе – все равно не тот уровень. Наркотики давали больше, намного больше. Родман мечтал о жизни на территории частной владения, а для морального урода Бернстайна там был бы просто рай. Не нужно было бы устраивать камеру пыток в подвале дома приятеля. И что это значит? Это значит, что благодаря мне и моей компании кто-то потерял источник гигантского дохода, и теперь этому кому-то все придется строить заново. А кто знаком с теневой фигурой? Родман. Значит, мне нужна информация от Родмана, а это, в свою очередь, значит, мне нужно добраться или до ППД, или до средств связи с ППД. В Порто-Франко есть наш друг Рикардо Мартин, у которого есть связь. Я прилечу, и я свяжусь с разведуправлением по закрытому каналу. И когда я доберусь до Аламо, в ППД уже будут знать ответы. А пока попробую определиться прикидочно, с кем наиболее часто из высокопоставленных лиц Ордена Родман упоминается рядом. Простой поиск по архиву путем перекрестных ссылок. Сначала искать, а затем искать в найденном. А вообще Родман часто упоминается в открытых источниках только в разделе светской хроники. Вечеринки в загородном клубе, какие-то публичные выступления. Несколько раз под ручку с молодой породистой женщиной. Узкое, пожалуй, даже излишне узкое, острое лицо. Небольшие, но красивые, внимательные глаза с длинными ресницами. Худощавая спортивная фигура. Она играет в теннис, судя по фотографиям. Она занимается верховой ездой. А Родман еще и в поло играет. Здесь даже полоклуб есть. На острое это моё не знал. Миллионерский рай. Леди Аннабелл Уилфри. Кто такая? О ней много, но ничего толком. Она из Великобритании, но на англичанку совершенно не похожа. Тип лица скорее средиземноморский, романский. Может быть, француженка, итальянка, испанка. Если она вообще леди, как обязательная форма обращения, то они не может быть не быть материалов, но их нет. А те, что есть, совершенно ничего не объясняют. Ладно, будем считать, что леди Аннабель – личная жизнь Родмана. А что у нас есть еще помимо его личной жизни? В открытых источниках больше ничего интересного. Гольф-клуб, опять гольф-клуб, благотворительный теннисный турнир. Понятно, что ему некогда было заниматься еще делами отдела. Попробовать закрытые источники? Пробегусь я, пожалуй, по документам Родманом подписанных. А что он вообще успел приказать? Я полез в служебный архив, но наткнулся на запрет доступа. Странно. Мой допуск Б предполагает свободный доступ к документам уровня для служебного пользования, к каким относится большинство внутренних распоряжений. А тут стена. Я снова стукнулся к Светлане. Что, любимый? Почему у меня нет доступа к архиву для служебного пользования? А зачем тебе? Я же ищу Родмана, верно? Верно. Я дам распоряжение Марте, и она откроет доступ. У нас к этому архиву допущены только архивисты. Ты точно уверена, что на этой системе связи нет слежения? Уверена. Мне нужен доступ к финансовой документации, касающейся Родмана. А это тебе зачем? Ты же поручила мне его найти, забыла? А с этого всегда начинают искать. Это выглядит логично. И потом, мало ли, Вдруг у нас получится еще плоский пакетик? Есть еще причина. Я лично скажу при случае. Я подумаю, что можно сделать. Доступ к такой информации есть только у отдела частных состояний Орденского банка. Только этот отдел ведет финансовые операции по людям уровня Родмана. И мои дела тоже, кстати, но доступа к информации у нас нет. Кошмар. Ты же разведка и контрразведка. Пробей себе доступ. Не могу. Если это вскроется, меня сотрут в порошок. Это станет личным. Я попытаюсь получить материалы официально. Родман преступник. Мне могут помочь. Ок, спасибо. Как Родман вел расчеты с теневыми партнерами? Наличными? Не думаю, если говорить честно. Здесь нет тех спецслужб, которые бы отслеживали доходы от наркотиков. Доходы от наркотиков, равно как и другие доходы, можно запросто сдать в банк. Здесь нет понятия отмывать деньги. Все деньги, которые у тебя есть, наличные или безналичные, уже отмыты и всегда легальны по определению. Они или есть, или их нет. Других состояний для денег здесь быть не может. А уж для верхушки ордена подавно. Значит, в этих бумагах может засветиться имя партнера. Родман мог ему просто переводить на счет его долю в доходах. А почему тогда партнер прячется? Все же наркотики — это очень круто. За них на большинстве территорий смертная казнь. Хоть для верхушки ордена суда здесь нет, но так мараться не хочет никто. Зазвонил телефон. Катя. «Еда приехала. Приходи ко мне в кабинет. Света тоже придет. Вместе перекусим». «Заботливые мои. Если бы по ходу дела вы мне Джулию не подсолили, чтобы потом шантажировать. Просто любил бы вас всех».